Это все еще как бы дополнительно входит в ночной отдых. От тепла Андрейке вновь хочется спать. Но вот он слышит далекий голос отца, вздрагивает и, встряхнувшись, вспоминает, что рабочий день наступил и нужно вырабатывать пайку. И уже чувствует поднимающуюся откуда-то изнутри тихую, упорную злость. Преодолевая сонливость, он встал, подбросил в костер веток, на делянку с тусклым серебром просочился рассвет. Мороз продолжал усиливаться. Работа шла вовсю. Впрягшись в волокушу, девки уже тащили первые два бревна на берег. Мать откапывала снег от намеченных к валке деревьев. Старшие Мишка да Иван обрубали нижние омертвевшие сучья. Затем начала равномерно шоркать пила. С вечера выправленная и разведенная отцом. Неубранные со вчерашнего дня сучья так и остались неубранными. Неделя выдалась бесснежная, и если на делянку заявится десятник, выволочки от отца не миновать. Андрейка стал таскать сучья, складывать их в кучу. Тяжелые, почти непосильные, он волок по одному, поменьше, по два, по три. Время от времени он наведывался к костру подбросить сучья в огонь. Над тайгой встало маленькое, холодное, злое солнце. Андрейка, прищурившись, полюбовался на него, вздохнул, набил чистым снегом котел, с трудом подвесил его на перекладину рядом с костром. Девки несколько раз возвращались с берега с порожней волокушей и, вновь выгибаясь от усилия, уволакивали нагруженную. Иногда Андрейку звали к ним что-нибудь подержать или поднять. Отец со старшими сыновьями уже свалили десяток старых елей. Сучьев стало снова хоть отбавляй. Теперь уже и мать с одним из братьев, вооружившись топорами, обрубала ветки. Иногда топор срывался. Настывшая сталь долго красиво звенела. Андрейка любил жечь сосновые или еловые ветки. От них уносились в небо целые снопы трескучих искр. Жар распространялся далеко вокруг, и когда к костру на минутку-другую кто-нибудь подходил отогреть закоченевшие руки, Андрейка радостно суетился. Он уже знал, что сегодня день будет нетрудный. Ель — мягкое, податливое дерево. Его и пилить легче, и волочь на берег сподручнее. От этой мысли и самому ему веселей собирать в охапки еловые, пахшие морозом и крепкой лесной смолой ветки, стаскивать их в кучи, иногда проваливаясь в снег чуть ли не с головой. Андрейка точно определил нужный час, сильнее обычного подсасывало в пустом желудке. Собрав разбросанные по снегу еловые лапы, некоторые отбросив в сторону, он прошелся по ним, втаптывая в снег. На этой елке уцелело много шишек. Он отложил в сторону ветки, особенно богатые урожаем. Между чешуйками в шишках гнездились маленькие коричневые семена на прозрачных крылышках. Извлекая их и растирая затем зубами, можно было ощутить во рту и даже в желудке приятный маслянистый дух. А пока Андрейка отломил от застывшей еловой почки самую верхушку и стал медленно жевать. Горьковатая слюна заполнила рот. Андрейка подлез под собранную еловую кучу, поднатужился, приподнял ее и поволок к костру, как муравей, невидимый под своей ношей. Казалось, большая хапка пушистых еловых веток сама ползет по блестящему от холодного солнца снегу, но на полпути она остановилась. Сколько Андрейка не пыхтел, ноги больше не слушались, не хотели двигаться, подламывались. Он съежился под своей ношей, затих, из желудка поднималось что-то невыносимо горькое. Перед глазами пошли мутные круги. «Господи Боже! Добрый мой дяденька Иисус Христос!» — сказал Андрейка, уткнувшись маленьким костлявым лбом прямо в снег. «Забери меня, ради Бога, куда-нибудь с собой. Я тебе что хочешь буду делать. Воды нагрею, ноги тебе помою. Забери». Подошел от костра отец давно посматривавший в его сторону. Сгреб сына вместе с ношей и в несколько шагов перенес к костру. Опустившись на кучу веток, он усадил обессилевшего мальчонку рядом, поправил на нем изорванную с торчащими клочьями серой ваты шапчонку. «Я ничего», — еле слышно сказал Андрейка, с усилием проглатывая перехватившую горло горечь. Споткнулся. «Сиди, сиди», — сказал отец, крепче прижимая его к себе. «Горяченького похлебаешь — отпустит. Отдыхай, сынок. Давай ноги погрею, портянки просушу». Андрейка стал было отказываться и говорить, что у него все хорошо, но отец, пододвинувшись ближе к огню, разул его, размотал портянки, стал греть ему ноги, растирая ступни твердыми жесткими ладонями. Андрейка от тепла и непривычной отцовской ласки, совсем разомлев, закрыл глаза. Теперь ему и есть не хотелось. Он прижался к отцу крепче, задремал, и тут же, словно его что-то толкнуло, подхватился. Костер все так же жарко потрескивал и грел. Мать в обтрепанной грубой юбке помешивала палкой болтушку. Девки сушили рукавицы, привычно о чем-то перешептываясь. «Папаня, слышь?» — тихо позвал Андрейка, напряженно уставившись куда-то перед собой. «Положи меня рядом с Демьянкой под снег. Там тихо-тихо. Мыши живут. Там тепло. Я там пригреюсь, засну. Не хочу я никакой пайки. Заморился. Мочи моей больше нет». Пробуждаясь от оцепенения в изработанном до полного бесчувствия теле, Коржев, неловко наклонившись, заглянул в глаза сыну, и его сердце, забитое грубое для вольного строительства будущего, больно стукнуло. Он увидел глаза не ребенка, а человека, уже прошедшего положенный ему путь страданий, почти уже мертвого. Стараясь не поддаться черной сердечной жути, Коржов быстро и привычно обмотал ноги сына высохшими портянками, подвязал распаренные и размягченные тепла калоши, поставил, придерживая за плечи, перед собой. Каким-то незнакомым, глухим голосом сказал: «Ну, дурак ты, Андрейка, ну, дурак, тут подохнуть каждому раз плюнуть, а ты живи, живи, ты всем назло живи, живи, да помни милость от родной советской власти, от заботников-то наших. Вон как за наш крестьянский земной труд, вон какими сладкими орешками заплатили. Живи, Андрейка, детишек народи, да детишкам своим все как есть расскажи. Живи, да все как есть расскажи, пусть знают, кого надо уважать, благодарить», — говорил Коржев, стараясь неосознанно, каким-то немыслимым усилием прогнать смерть из глаз сына. И поэтому голос его приобрел непонятную, притягивающую силу, и теперь его слышали все у костра. «Они наш корень изводят, а ты живи себе, назло всем живи. Не все сукину коту масленица, хряснет над ним и великий пост». Авдотья, давно уже испуганно поглядывавшая по сторонам, не выдержала. Нарушая привычную бабью покорность, проворно подошла, сноровисто ощупала младшего, поправила на нем одежку, обдернула, обладнала, подтолкнула к котлу с варевом. «Тю! Очумел ты, Афанас!» — приглушенно, чтобы не услышали издали, сказала она. «Акстись! Какую блажь дитю малому вдалбливаешь! Господи, помилуй! Иди ко мне, Андрейка, иди вон сюда, ко мне!» «Отец, он тоже заморился, от работы заморился. Ты в одно ухо впусти, другое выпусти. Где-нибудь не брякни, следов от нас грешных не останется. Глянь-поглянь, уже Рождество Христово, там святки, полегчает, гляди. Ты вот похлебай горяченького, посиди у огонька, нутро малость отпустит, я сама за тебя стаскаю, вон девки помогут». «Я заморился?» — неожиданно звонко переспросил Коржев, диковато посверкивая глазами. «Не было еще такого кнута, насмерть меня загнать, а этому отродью комиссарскому, заботничку нашему! Эх!» Отчаянно как-то звеняще выдохнул, словно в самом деле прощался с жизнью, Коржев вскочил на ноги, сбросил с себя ватник и черный, заросший, сумасшедшими глазами пошел утрамбовывать снег, отбивать чечетку, хлопать себя по коленям, по бедрам, по рту. На глазах изможденный, замученный человек превратился в красавца с вдохновенным, исступленным лицом, с горящими глазами, летящего в диковинном танце вокруг жарко полыхающего костра посреди замороженной прикамской тайги. Постепенно на лицах у старших сыновей Афанаса Коржева появилась похожая на отцовскую задорная улыбка, и один из них, Мишка, даже стал поддергивать плечами.